Глава 6. В Дакле Солона прежде всего поразил их новый дом. Его размеры, его своеобразие, его красота. Мальчик замечал, как считаются родители с волей тетушки Фебы во всем, что касается дома. Не только отец, которого к этому обязывало положение душеприказчика, но даже мать, обожаемая мать, прислушивалась к ее рассуждениям о том, чего требует изменившееся положение семьи. Что ж, и не мудрено, ведь это обширное имение, как скоро понял Солон, принадлежало на самом деле Фебе Кимбер, и долг отца, да, пожалуй, матери тоже, состоял в том, чтобы сделать все возможное для его процветания. А потому вся семья Барнсов, включая детей, подчинилась необходимости изменить свои привычки и в домашнем обиходе, и в общении с людьми. Начать с того, что Солон и Синтия теперь ходили в школу, одетые гораздо лучше, чем раньше. Надо сказать, что в Даклинской общинной школе, где обучались дети окрестных квакеров, человек всего 60, принято было уделять костюму куда больше внимания, чем в школах Сигукита, общинной и городской. Впрочем, в чем именно заключалась разница, этого Солон не мог бы с точностью сказать. И его новый костюм, подарок тетушки Фебы, и новое платье Синтии были скромного покроя и мягких, не бросающихся в глаза цветов. Правда, сшиты они были из лучшей ткани, чем обычная одежда сигукитских школьников. Но дело было не только в одежде. Новые сверстники юных Барнсов держались с особой высокомерной холодностью, как будто ни на минуту не забывали о том, что они лучше других. Такое поведение излило и озадачивало Солона. Он не понимал, чем, собственно, они могут быть лучше. Разве только родители у них побогаче. Во всяком случае, в сигукитской школе он с этим не сталкивался. Кое-что стало для него проясняться после того, как он побывал в доме тетушки Фебы на Розовуд-стрит в Трентоне. Его и Синтию пригласили провести субботу и воскресенье у двоюродных сестер, Лоры и Роды, и вместе с ними посетить молитвенное собрание Трентонской общины. Убранство теткиного дома поразило Солона. Ничего подобного ему в Сигуките видеть не приходилось. А в девочках, из которых одна была его ровесница, а другая Синтии, он сразу почувствовал что-то такое, что делало их похожими на учениц Даклинской школы. На его не слишком искушенный взгляд, они казались даже еще жеманнее в обращении с мальчиками. Солона они обе встретили ласково и приветливо, но он к тому времени успел заметить, что девочки вообще проявляют к нему гораздо меньше интереса, чем к другим мальчикам. И в Сигуките, и в Дакле он часто видел, как девочки и мальчики вместе подходят к воротам школы или вместе уходят после уроков, но не было, кажется, случая, чтобы какая-нибудь из школьниц остановилась поговорить с Солоном или предложила проводить ее домой. С ним мимоходом здоровались или прощались, только и всего. Зато Синтия, заметно похорошевшая, всегда была окружена сверстниками и сверстницами и весело болтала с ними о своем новом доме, об уроках или еще о чем-нибудь, дожидаясь у ворот школы отцовского шарабана, на козлах которого восседал Джозеф Кумпс, один из двух работников, недавно нанятых Руфусом. В этом шарабане Солон и Синтия каждое утро ездили в школу и после уроков возвращались в усадьбу Торнбро, которая становилась все более и более похожей на другие богатые усадьбы в округе. Однако отец и мать Солона по-прежнему утром и вечером обращались с молитвой к Богу, к внутреннему свету, прося наставить их на путь смиренной простоты и уберечь от излишеств в одежде, в жилье, в убранстве, от влечения к ярким и красивым вещам, от всего, что может тешить людей суетных и легкомысленных, но не тех, кто печется об истинной пользе души. Может быть, в утренних и вечерних молитвах и не всегда говорилось об этом, но во всяком случае достаточно часто, чтобы в голову Солона и даже Синтии надолго запала мысль о пагубе всяческого стремления к роскоши. И все же Солон замечал, как новые дела и обязанности постепенно меняют его отца, и как скромный сигукитский фермер и торговец становится человеком совсем иного и куда более заманчивого образа жизни. Так в Сигуките он носил самую простую крестьянского покроя одежду, так же одевался и Солон, когда после школы помогал отцу в лавке. Но здесь Руфус был уже не фермером, а экономом или управляющим 7-8 крупных фермерских хозяйств, принадлежавших Фебе. И на его обязанности лежало не только увеличить их доходность, но и сделать так, чтобы их можно было с выгодой продать в случае надобности. И он настолько преуспевал в этом, что в скором времени счел возможным 15% общего дохода брать себе в качестве жалования. Управление имениями заставляло его иногда заниматься куплей и продажей. Торговцы, с которыми приходилось иметь дело, были все больше люди богатые, да и местными порядками и обычаями тоже не стоило пренебрегать, и мало-помалу Руфус, подчиняясь обстоятельствам, стал тщательнее одеваться, а там завел выезд с хорошими лошадьми, что сразу придало ему вид человека зажиточного и благоденствующего. И в эти весенние, а потом и летние дни, глядя, как отец выезжает со двора или возвращается домой в своем нарядном шарабане, Солон невольно чувствовал, что это уже не тот простой и скромный человек, каким он был в Сигуките. Даже в свои 13 с небольшим лет мальчик замечал, что отец как-то приосанился, даже взгляд его стал более острым и живым, и привычки у него появились новые. Он полюбил бродить по лужайке и по дорожкам парка, или, присев на каменную скамью в новой беседке, увитой зеленью, любовался изгибами Левер-Крика, мирно катящего свои струи по расчищенному и углубленному руслу среди цветов и деревьев Торнбро. Едва ли не впервые в жизни Руфус отдавался неподдельному поэтическому восторгу, который рождала в нем красота природы. Сколько прелести в этом веселом ручье! В высоких островерхих елях, выстроившихся по его берегам, в этих каменных скамейках, в маленьких рыбках, проворно снующих в прозрачной воде, в цветах, пестревших повсюду, в юнках, маргаритках, желтых и белых ромашках. Трудно поверить, что этот чудесный приют, созданный волею Творца, может быть достоянием одного человека. А между тем, разве Руфус не хозяин здесь? Разве все это не верено ему с сестрой его жены, любящей Фебой? Однажды среди таких размышлений Руфусу вспомнились слова пророка Исаии, которые он не раз читал своим детям. «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Вслед за этим текстом память подсказала другой, заключительные слова Псалма 22-го. «Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Где-то в кустах подала голос Славка. В ответ ей залился самозабвенной трелью дрозд. Руфус стряхнул раздумья и прислушался. И тут у него родилась мысль, от которой сразу стало легче и спокойнее на душе. Все комнаты своего нового дома, спальни, гостиную, столовую, он решил украсить священными текстами, подобрав такие, в которых отразились бы его благодарность Творцу за неспосланные ему блага. В своей супружеской спальне он велит написать на стене цветными буквами «Он водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». Над камином и большой гостиной будут красоваться слова «Ибо милость твоя перед моими очами». В столовой ты приготовил передо мной трапезу. Для комнаты Солона он выбрал такой текст «Господне есть вселенная и все, что наполняет ее». Для комнаты Синтии «Укажи мне, Господи, пути твои и научи стезям твоим». А в спальне миссис Кимбер будет написано «Надеющийся на Господа Бога будет безопасен». ибо Руфус был глубоко уверен, что каждый угол в его доме и все вообще, чем он владеет на земле, должно отражать его беззаветное служение Богу.